Глава 6. Через неделю Мэригей уже ходила. Еще через неделю мы уже делили прелести свободного общения, а через 6 недель было объявлено о полном ее выздоровлении. 10 долгих месяцев полета, и все эти месяцы армия всю дорогу. Гимнастика, бессмысленная работа, обязательные лекции. Поговаривали, будто даже собираются восстановить прежний порядок соседства на ночь. Но этого не сделали. Наверное, опасались бунта. Ведь многие уже нашли себе более или менее постоянных друзей и подруг, и их совсем не устраивал случайный партнер на ночь. Вся эта чушь, вся армейская дисциплина и прочее волновали меня вот почему. Я боялся, что нам не разрешат подать в отставку. Мэригей назвала меня параноиком. «Просто ничем другим нельзя занять людей целых 10 месяцев», — сказала она. Кроме обычных сплетен из армейской жизни, всех в основном занимал один вопрос. Как сильно переменилась за эти годы земля, и что мы будем там делать, когда до нее доберемся? Все мы будем довольно состоятельными людьми. 26 лет копилась наша оплата плюс проценты. $500, что мы получали за первый месяц в армии, уже выросли до 1500. На Старгейт мы прибыли в конце 2023 года. База разрослась до неузнаваемости за 17 лет, что мы провели в компании ее 4. Теперь это было единое здание размерами с лунной Тихо-Сити, помещавшее 10 тысяч человек. К базе было припарковано 78 крейсеров, все класса годовщины или еще крупнее, которые занимались рейдами во входные планеты Тельциан. И еще 10 кораблей охраняли сам Старгейт, а 2 крейсера крутились на орбите, поджидая своих десантников и экипаж. Один корабль «Надежда Земли-2» вернулся из боевого рейда и теперь ждал возвращения еще одного корабля. Они потеряли 2/3 команды, и посылать корабль с 39 людьми обратно на Землю было неэкономно. 39 выживших, 39 убежденных штатских. Мы отправились на базу в 2 посадочных катерах. Генерал Боцфорд, на Хароне, когда там имелось только 2 бункера и 24 могилы, мы знали его всего только майором, принял нас в не без изящества оборудованной комнате для занятий. Он прохаживался взад и вперед, за ним виднелся большой клуб голографического демонстратора операций. Я едва различал надписи и был изумлен, когда увидел, как далеко дает 4. Конечно, расстояние особой роли не играет, у нас ведь есть прыжок. До Альфа-Центавра мы добирались бы в 10 раз дольше, хотя Альфа-Центавра наш ближайший сосед, но это не коллапсар. «Вы знаете», — начал он слишком громко, но тут же сменил тон на более доверительный. «Вы знаете, что мы могли бы включить вас в состав других ударных групп и послать обратно в действие. В элитарный призывный закон внесена поправка. Срок службы удлинен до 5 лет субъективного времени». Но мы этого не делаем, хотя, черт побери, я просто не понимаю, почему бы некоторым из вас не остаться в армии. Еще 2-3 года, и вы будете обеспечены на всю жизнь. Конечно, вы понесли тяжелые потери, но это неизбежно. Вы были первыми. Теперь будет куда легче. Все костюмы были усовершенствованы, мы больше знаем о тактических приемах Тельсан. Наше оружие стало гораздо эффективнее. Нам просто нечего бояться. Он сел во главе стола, за которым мы все собрались, и посмотрел вдоль его продольной оси, никого особо не замечая. Моим собственным воспоминаниям о войне уже полвека. Мне война дала возможность почувствовать себя настоящим мужчиной. Возможно, я был человеком другого склада. Или у него хорошая избирательная память, подумал я. Здесь помню, а здесь? То, что было, то сплыло. Я могу предложить вам варианты, исключающие непосредственное участие в боевых действиях. Нам не хватает квалифицированных инструкторов. Практически у вас их вообще нет. Идеальный инструктор – это только боевой ветеран. Вас обучали ветераны Вьетнама и Синая. Самым молодым из них было уже за 40, когда вы покинули Землю. 26 лет тому назад. Поэтому вы нам очень нужны, и оплата будет соответствующей. Каждый из вас получит звание лейтенанта, если согласится стать инструктором. Инструктором на Земле или на Луне с двойной оплатой. На Хароне с тройной. Или здесь, на Старгейте. Оплата увеличивается в 4 раза. Кроме того, вы можете не спешить с ответом. Каждому разрешается свободный проезд обратно на Землю. Завидую вам, ребята. Я не был дома уже 20 лет и, наверное, никогда не вернусь теперь. А вы снова можете почувствовать себя штатскими людьми. Если это вам придется не по вкусу, просто обратитесь в любое отделение ИС ООН. И оттуда вы уже выйдете офицерами. С правом выбора места службы. Вижу, кое-кто улыбается. Погодите с выводами. Земля немного не похожа на ту, что вы покинули. Он вытащил из кармана небольшую карточку и взглянул на нее, слегка усмехнувшись. «У большинства из вас на счетах имеется по 400 тысяч долларов. Это накопившаяся оплата и проценты. Но Земля ведет войну, и гражданам Земли приходится поддерживать экономику своими деньгами. Ваши доходы подлежат налоговому обложению в размере 92%. 32 тысячи долларов вам может хватить года на три, если будете экономить. Кроме того, вы захотите найти работу, а война – единственное дело, для которого вы обучены по высшему классу. На Земле не так уж много рабочих мест. Население сейчас составляет 10 миллиардов человек, из них 5 или 6 миллиардов – безработные. И вы еще отстали на 26 лет от развития науки и техники. Не забывайте также, что все ваши друзья и возлюбленные постарели на те же 26 лет. Многие из ваших родственников уже умерли. Боюсь, что дома вам покажется весьма одиноко. Но чтобы вы узнали побольше о мире, куда направляетесь, я передаю слово сержанту Шири, который недавно прибыл с Земли. Сержант, прошу. Благодарю вас, генерал. Что-то не в порядке было у сержанта с лицом, кожей, и тут я понял, что щеки у него напудрены, и он пользуется губной помадой. Ногти на руках очень ухоженные, миндалевидные. Не знаю даже, с чего начать. Он закусил верхнюю губу и, нахмурившись, взглянул на нас. Все очень переменилось даже с тех пор, как я был еще мальчиком. Мне сейчас 23, то есть я даже не родился еще, когда вы ушли к Альфе. Ну, ладно, для начала, много ли среди вас склонных к гомосексуализму? Склонных не было. Неудивительно. Я лично гомосексуалист. Ого, шутки в сторону. Как и каждый третий в Европе и Северной Америке. В Индии и на Ближнем Востоке это число еще больше. Но уменьшается в Латинской Америке и в Китае. Большинство правительств поощряет гомосексуальность, ООН заняла нейтральную позицию, главным образом потому, что это наиболее действенный метод контроля над рождаемостью. Благовидный предлог. В армии поступают просто. Замораживают образец спермы, а потом делают донору вазэктомию. Надежная защита от дурака. И еще когда я учился, большинство гомосексуалистов в кампусе оправдывались этим аргументом. Кроме того, метод действовал, судя по всему. Я ожидал, что на Земле будет жить больше, чем 10 миллиардов человек. Когда меня предупредили еще на Земле, что я буду с вами говорить, я специально разыскал некоторые сведения, в основном из старых журналов и инфозаписей. Многое из того, чего вы опасались в прошлом, так и не произошло. Скажем, голод человечеству до сих пор не грозит. Даже не используя всю пригодную для обработки землю и океанские ресурсы, нам удалось накормить все население, и мы можем удовлетворить потребности даже вдвое большего количества людей. Новая пищевая технология и равномерное распределение калорий. Когда вы покидали землю, миллионы людей находились на грани медленного умирания от голода. С этим покончено. Вас волновала проблема преступности? Как я узнал из записей, в ваше время невозможно было пройтись по улицам Нью-Йорка или Лондона или Гонконга без телохранителя. Но теперь, когда все получают достаточное образование, когда о людях больше заботятся, успехи психометрии позволяют выявить потенциального преступника еще в детском возрасте. И он получает действенное корректирующее лечение. Теперь число серьезных преступлений неуклонно уменьшается. Наверное, сейчас в целом мире совершается меньше тяжелых преступлений, чем в ваше время в одном большом городе. «Все это хорошо и прекрасно», – вмешался в беседу генерал, давая ту нам понять, что все далеко не так. «Но мне приходилось слышать кое-что другое. Что вы называете тяжелым преступлением? А остальные виды правонарушений?» «Ну, это убийство, избиение, изнасилование. Все серьезные преступления, связанные с нападением на человека, сходят на нет. Покушение на собственность личности, мелкие кражи, вандализм, незаконное заселение – все они еще продолжают су... «Что значит незаконное заселение?» Сержант поколебался, потом ответил. «Человек положительно не должен лишать другого человека части жизненного пространства, незаконно присваивая собственность последнего». Александров поднял руку. «Вы хотите сказать, что не существует понятия частная собственность?» «Существует. Почему? Я, например, имел в собственности свою комнату, пока меня не призвали». Эта тема почему-то явно его смущала. «Новое специальное табу?» «Ну, имеются границы». «Как вы поступаете с преступниками?» «Это Лутули». «Приговаривают ли еще к мозгостиранию?» Сержант с видимым облегчением переменил тему. «Нет-нет, этот способ считается примитивным, варварским. Мы накладываем на сознание преступника матрицу новой здоровой личности. Общество принимает их обратно, как полноправных членов. Очень хороший способ». «Существуют ли тюрьмы?» «Это Юкава». Наверное, вы можете назвать корректировочный центр тюрьмой. Пока люди не получат лечение и не будут выпущены, они находятся там против воли. Но можно сказать, что именно неправильное понимание свободы воли привело их в этот центр. Я не имел намерения стать правонарушителем, поэтому спросил его о том, что меня больше всего волновало. Генерал сказал, что большая половина населения не имеет работы, что нам не удастся получить место. Это верно? Нам тоже придется перейти на пособие. Я не знаю, что вы имеете в виду под пособием. Конечно, правительство оказывает помощь не имеющим работы. Это верно. Я сам не имел работы, пока меня не призвали. По образованию я музыкант. Видите ли, хроническая безработица имеет две стороны. Обеспечивать ведение войны может миллиард человек или 2 миллиарда. Но это не значит, что все остальные сидят сложа руки. Каждый гражданин имеет право в течение молодости до 18 лет, до 14 в обязательном порядке, получить бесплатное образование. Плюс отсутствие необходимости заботиться о пропитании. Все это привело к расцвету искусств. Сейчас на Земле больше художников и писателей, чем за все прошедшие 2000-летия после нашей эры. И плоды их труда получает самая широкая и образованная общественность из когда-либо существовавшей. Не мешало над этим поразмыслить. Раби поднял руку. А вы уже произвели нового Шекспира, нового Микеланджело? Количество это еще не все. Сержант Шири совершенно женским жестом откинул волосы со лба. Это решать потомкам. Только они могут делать сравнения подобного рода. «Сержант, когда мы с вами разговаривали перед этим, — сказал генерал, — вы упомянули, что жили в эдаком гигантском улье, а не в обыкновенном здании, и что никто уже не может жить за городом». «Да, сэр, это верно. Никто не имеет права поселяться на потенциально обрабатываемой земле. И у меня там, где я живу, то есть жил, 7 миллионов соседей. Мы все помещаемся практически в одном здании, в городском комплексе Атланта. Но это не значит, что мы живем в тесноте. Мы в любой момент можем спуститься на лифте вниз, погулять по полю, пойти посмотреть морской берег, если захотим. Вам, ребята, нужно приготовиться к этому. Города теперь мало напоминают случайные агломерации зданий, каким привыкли вы. Большинство больших городов были сожжены и разрушены во время голодных бунтов в 2004-м, перед тем, как ООН взяла в свои руки производство и распределение пищи. Восстанавливались они уже по новым функциональным проектам. Париж и Лондон, например, были полностью перестроены. Также и большинство мирных столиц. Вашингтон, впрочем, уцелел. Сейчас это просто кучка монументов и административных учреждений, подавляющее большинство живет в окружающих комплексах – Рестоне, Фредерике, Колумбии. Потом Шири отвечал на вопросы. Каждый хотел узнать, что стало с его родным городом, и, в общем, картина вырисовывалась не такая уж мрачная. Куда лучше, чем мы думали. Кто-то грубо поинтересовался, почему Шири употребляет косметику, и сержант ответил, что так теперь все делают, независимо от наклонностей. Я решил, что буду отщепенцем, и пускай моя физиономия выглядит, как она есть. Мы присоединились к уцелевшим членам экипажа «Надежда-2» и на крейсере отправились в путь к Земле. Ученые и техники тем временем занимались анализом повреждений нашей годовщины. Капитан скоро времени должен был дать показания о случившемся, но, насколько я знаю, судить его не собирались. На обратном пути жилось нам довольно вольготно. За 7 месяцев я прочитал 30 книг, научился играть в го, прочел курс лекций по основам физики, весьма устаревший к тому времени, и еще больше привязался к Мэри Гэй.